волосы ловит ветер, глаза смотрят вперед, и им приказано верить. Ресницы ловят ложь и прогоняют прочь. Зрачки большие любят видеть в комнатах ночь. А мне хочется иметь всего лишь чистый звук и свой новый майк не выпускать из рук. А мне приказано верить во все хорошее кем-то. Да пусть будет так, ведь сами пишем эту жизнь ленту. Мы можем смотреть на их столы. Они режут мир как торт, ведь у них ножи. Им манит только запах наживы, но знаешь, я все еще жив. И уже год без лжи. Если есть силы, то можно бороться, а лучше беги. Синяя вот у моих глаз, а это значит, я встречаю утренние ветры. Возможно, сами, возможно, нагоняют вееры. Глаза смотрят вперед, и им приказано держаться одной верой.